Но на прослушивание в агентство вы все-таки ходили, а это они откуда знают? Но несмотря на неожиданность, лицо удерживаю. Не по своей инициативе. Меня попросили прийти. Кто попросил? Президент агентства. Кто же еще? Разговор ускоряется и становится похожим на игру в пинг-понг. Почему он именно вас позвал? Об этом его спрашивайте. Услышал откуда-то обо мне. Откуда он мог услышать? Не от вашего ли отца? Про отца не знаю. А услышать мог, откуда угодно. Например, я заняла первое место на городском конкурсе молодых исполнителей. Мог заметить скандальную историю с соревнованиями по бегу. Думаю, вы знаете, о чем я. Уже прошло мимо пары такси. Быстро решаю насчет Чион. Оборачиваюсь к ней. Чион, возвращайся одна. Давай, давай, иди, говорю негромко. Но чуткие журналюги меня слышат. Крази, у нас тоже есть вопросы. Без разрешения агентства она все равно ничего не скажет. Подталкиваю Чион к дороге. Она делает пару нерешительных шагов. Но Суньфуй перегораживает ей дорогу и подсовывает микрофон. Чион испуганно отшатывается. Вмешиваюсь. Господин журналист, мой голос обретает неприятный ляск. Вам же сенсация нужна, но если будете себя так вести, то ничего не получите. Суньфуй блудливо улыбается, выражение лица будто говорит уже получили. Вы плохо понимаете свое положение, мой голос становится еще неприятнее. ТВ-репортер непроизвольно ежится. Я сейчас сделаю один звонок, и через минуту все сведения обо мне откроются на сайте агентства. Представляете, что сделает с вами ваш начальник? Вы-то выложите информацию не раньше, чем через час, и в результате никакой сенсации не получите. Агентство вас опередит и снимет сливки. Суньфуй хмурится и отступает от Чион, которая быстренько отбегает и поднимает руку очень вовремя подъезжающему такси. Вынь Сухим тоже слегка бледнеет. Угроза оказалась даже сильнее, чем я предполагала. Дальнейший разговор напоминал схватку. Зато вы, госпожа Лалиса, ответили на еще один незаданный вопрос. Я теперь и без того знаю, что вы входите в став агентства. Предположительно, менеджер группы, ухмыляется Суньфуй. Спасибо, что предупредили, берусь за телефон. На другом конце эфирного канала отзывается Хвин. Аньон, госпожа, обхожусь без имени. Меня тут журналисты прижали. Они говорят, что знают, будто я менеджер группы Blackpink. Сообщите, кому надо. Помощница у моего саджаннима просто чудо. На лету все схватывает. Даже если ничего не понимает, о чем и говорит. Не могу всего говорить, госпожа. Журналисты рядом. Вот это она ловит моментально. Прощаемся. Это был мой ответный удар. Теперь эти сведения тоже откроются на сайте. В какое время? Сейчас разберемся. Господа, моя угроза в силе. Предупреждаю особо. Если мне что-то в вас не понравится, мы откроем все сведения обо мне раньше вас. Велу. По-американски соглашается Суньфуй. Скажите, а кто пишет песни для групп Blackpink и Тесус? Композитор агентства, отвечаю, не задумываясь. К которым относитесь и вы? Беседа снова набирает темп. Эпизодически, добавляю, вспомнив тот блок информации, что мы обсуждали с Хёнсаком. Первые две песни для ИТСУС написала я, остальное – результат коллективного творчества. С вашим участием, без комментариев. На этом закончим, господа. Попытки меня задержать пресекаю, многозначительно показав пальцем на телефон. Если хотите получить больше информации, организуйте пресс-конференцию или интервью с руководством агентства. УФФФ. С громадным облегчением откидываюсь на спинку в автомобиле. Вроде и недолго разговаривала, но как же это выматывает. Кончилась моя спокойная жизнь. На одних автографах рука отвалится. Не буду их на улице давать. И как не давать? Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 28 апреля, 20:10. Общежитие. Как сегодня себя вела моя любимица? Вопрошаю группу после ужина. Любимицей называют Дженни. Она действительно моя любимица, но с уточнениями. Фаворитка, которую надо держать в ежовых рукавицах. Нашла к ней подход, когда наказываю ее за что-то, всегда говорю, что такая талантливая красавица должна быть прекрасна во всем, в том числе, отличаться благородным и сдержанным поведением. Джису жестоко, а Чион неуверенно, улыбаются. Так-так, Джен не напрягается. Она сегодня назвала меня дурой, Джису мстительно улыбается. Как ты могла? Трагически всплескиваю руками. Дженни потихоньку отползает по лавке к краю стола. Делаем вид, что не замечаем. И косо посмотрела на Рози, продолжает топить подругу Джису. Пораженно ахаю. Не называла я тебя дурой, пытается протестовать Дженни. «Что ты врешь, как неудачливый охотник? Я сказала, что ты ведешь себя, как дура». Протест отклонен. Неумолимо и мрачно заявляю я. Мы встаем, медленно и угрожающе. Дженни испуганно подбирается к дверному проему. По опыту она знает, что любое ее резкое движение – триггер немедленного группового нападения. Любимица медленно отступает. Мы хищнически подкрадываемся единым фронтом. Резко выдыхаю и делаю выпад рукой. Нервы Дженни не выдерживают. Она подскакивает и с испуганным воплем бросается в коридор. Мы тоже взвываем, но ликующе, как стая гиен, загоняющая раненую антилопу. В конце коридора мы ее настигаем. Почти всегда нам это удается. Я ведь очень быстро бегаю. На полу образуется куча мала. В шесть рук щипаем Дженни, щекотим, трясем, грозно визжим. Ужасно весело. Встаем, тяжело дыша, удовлетворенно смотрим на стонущую на полу Дженни. А теперь, включаю прокурорский голос. Проси прощения, несчастная, и кланяйся, кланяйся давай. Разрешаем делать это лежа, хихикает Джису. Смотрю на нее с великим одобрением. Моя школа, будьте вы прокляты, бормочет Дженни. Не обращаю внимания на мелочи. Просьба о прощении принята. Слегка задыхаясь от смеха, уходим в общую комнату. Дженни с трудом ползет за нами. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 29 апреля, 18:20. Общежитие. Отдельный номер менеджера Ким. Бесподобно. Вичан искренен и категоричен. Повезет тому мужчине, который женится на девушке с такими умениями. Уже повезло, хихикаю по многочисленным причинам. Тот мужчина — это мой аппа, а девушка с такими умениями – омма. Вторая причина – комплимент хоть и рикошетом, но попадает. Какая девушка будет против, если ее парень восхитится любимой мамочкой? Нет, я хотела сама, но ознакомившись с рецептом, немедленно пришла в ужас. Два десятка компонентов для одного блюда. Да уж, решиться на приготовление дагжита, курица с овощами, как просто звучит на первый взгляд. Кореянка может. Среди остальных наций строгий отбор пройдет далеко не каждая. И, видимо, я недостаточно кореянка. Поэтому поступила просто. Отдала на откуп маме и забрала готовенькое. Пришлось домой заехать, но глядя на Вичана, понимаю. Вот она, еще одна причина моего настроения. Третья причина – сумела порадовать друга. Хотя порадовать его несложно. Пригласила его еще позавчера. Так он второй день ходит с по-дурацки счастливым лицом, что неожиданно меня подкупает. Власть – это искушение. Сама занимаюсь чаем и десертом, тоже особо не утруждаясь. Кинуть на тарелку зефиринки не просто, а очень просто. Не так тривиально правильно заварить чай, но уж на это меня хватает. Вот такая я охренительная хозяюшка, хи-хи. С ужином я расправилась быстрее, мне надо меньше раза в два, чем ветчину. Поэтому сейчас, пока стою к нему спиной, он может беспрепятственно рассмотреть мои ноги и все остальное. Далека от идеи намеренно соблазнять, наоборот, свободные длинные шорты и футболка того же бежевого цвета — одежда из другого ряда. Повседневность и обыденность. Однако замечаю повышенное внимание к оголенным частям тела, которое Вичан старательно прячет. Не только, кстати, к ногам. Иногда и на руки залипает. Даже самой интересно, что такого он в них увидел. Замечательный чай. Вичан продолжает сыпать комплиментами, а я продолжаю отбиваться. Его тоже не я изготовила. Ну, ты же заварила, разлила. Как мало надо ему для счастья. Ловлю себя на мысли, что устроила посиделки в благостно-скучном семейном стиле, которые завершаются взаимным пожеланием спокойной ночи и сну спинами друг к другу. Хи-хи. Лалискхаем, после этой песни тебя не только мы, но и вся Корея полюбит. Очередной комплимент, на этот раз еще и косноязычный. Подтверждает легким стуком опускаемой на стол чайной чашки. Это он об этом. https://youtube.bzz.g9b9uk. Пурпурное солнце. Вчера записали и приняли окончательный вариант. И, конечно, прячется за словом «мы». У ГХМ, Лалиса МММ, а ты давно педикюр делала? После гмыканий быстрый вопрос, как будто в холодную воду ныряет. Что, комплименты кончились? Началась критика. Дебаг. Позорно суетливо заглядываю под стол. Ноги вон из тапочек. На таком расстоянии всего не увидишь, но ведь и он не под лупой разглядывал. Немного стерся лак на паре пальцев, не присматриваться, так и не увидишь. Но появились незакрашенные полоски у основания. И сколько времени я не была в салоне. Щебаль. Недели полторы уже. Так, без паники. Хожу в тапочках, В обуви, никто не видит, небось, на пляж не собираюсь. А Вичан как заметил, как, озвучиваю Вичану свое недоумение. Ничего я не заметил, почему-то он удивляется, только спросил. Зачем спросил, если не заметил? Как бы это, парень принимается за любимое дело, смущаться и заикаться. На рефлексе, не думая, выдавливаю из него инфу. Скажи прямо, ты же мужчина. Я не знаю, как ты к этому отнесешься, косноязычие у него пропадает, когда совершает ретираду, и не узнаешь, пока не скажешь. Это ГХМ, я мог бы тебе сделать, опять ныряет и уточняет. Педикюр. Что, ты, мне, педикюр? От неожиданности усиленно хлопаю ресницами. Они у меня не экстремально мохнатые, но есть, чем хлопать, есть. Удивил. После того, как вернула на место челюсть, смотрю на него долгим немигающим взглядом. Вичан ерзает на стуле и виляет взглядом по сторонам. Думаю об одном. А это прилично. В салоне маникюрит и педикюрит девчонки. Они же стрижку организуют. Но, теоретически есть парикмахеры-мужчины. Кто-то где-то их даже видел. Жили бы в Америке или Европе, даже вопросов не возникло бы. А здесь и сейчас к Вичану они есть. А ты умеешь? Первое сомнение. Откуда у него могут быть навыки? Смотрел по сети. Как делать? Вроде ничего сложного. Вичан, почувствовав отсутствие гневной реакции, уменьшает амплитуду рысканий взглядом. Можно и попробовать, решаю про себя. Он же не полостную хирургическую операцию будет делать, а всего лишь ногти перекрасит. Холь, пошли, а нет, сначала ноги помою, не обращая внимания на пытающегося что-то сказать Вичана, ухожу в ванную. Пока он закончит тянуть свое я уже вернусь. Ничего так и не говорит при моем выходе. Сначала хотела в спальне расположиться, вовремя вспоминаю, что у меня там натюрморт и своя атмосфера. Все бы ничего, но на спинке стула всегда висит лифчик. Нужен таз с горячей водой, нерешительно говорит парень. Слегка пожимаю плечами. Наверное, ты, специалист, тебе виднее. В ванной есть тазик. Затем ему понадобилась пемза, которой у меня нет в наличии. Потом вспоминаю, что нужен инструмент и прочие причиндалы. И уже чертыхаясь, иду за ними в спальню, частично добирая в ванной. Вот почему все в салоны прутся, у тех девочек все под рукой. Может, ну его нафиг, но уже потраченных усилий жалко. Сажусь, раскидываю руки по спинке дивана. Предупреждаю, все, если мне придется встать, то отменяем процедуру. Понемногу блин, который чуть не сбился в комок, выправляется. В салоне вроде такого не делают. Задумчиво комментирую действия Вичана, который мнет мне ступни прямо в тазу. Бонусная опция, пытается острить парень, лень комментировать. Так-то еще надо разобраться, для кого бонус. Шутка, впрочем, неплоха. Пожалуй, на четверку вытянет по пятибалльной системе. Вичан придумал, как заменить пемзу. Раскрыл ножницы и одним из полотен с легким нажимом счищает. Нет, не мозоли, у меня их нет. Легкие уплотнения. Что-то меня ведет, не так сильно, как в салоне, но только потому, что стараюсь держать себя в руках. Меня эти процедуры мощно влекут в нирвану. Сопротивляюсь изо всех сил. Силы кончаются одновременно с водными процедурами. Вичан скрупулезно обрабатывает ногти, смывает лак и наносит новый, на этот раз прозрачный. Это финишная операция. Но пока лак сохнет, Вичан начинает поглаживать голень. Не успеваю собрать крохи сил, чтобы возмутиться, и с облегчением понимаю, что это не то, что я подумала. Вичан ритмичными движениями изгоняет из моих ног остатки усталости и напряжения, а меня окончательно затапливает блаженство. Вичан в этом виноват, я сопротивлялась изо всех сил. Завершает процедуры Вичан с нахальством, предельным для своего характера. Что ты там делаешь, Ви? И немного подумав, добавляю строгости. Не охренел ли ты часом? Как ни старалась, но грубая фраза звучит почти ласково. Да, а ведь это опасно. Я в таком состоянии, что не смогу сопротивляться и более активным и неприличным притязаниям, а не то, что два легких поцелуя ниже коленей. Куда это все? Тон деловитый и абсолютно невинный. На столик сгрузи, лениво двигаю в нужную сторону пальцем, который после такого великого усилия бессильно опадает, я потом разберусь. После уборки Вичан садится с другого края дивана. Ви, говорить я еще могу, если пообещаешь, что будешь это делать хотя бы раз в неделю, то я не смогу отказаться выйти за тебя замуж, да хоть каждый день. От восторга Вичан подпрыгивает. Не, не каждый день нельзя, я так и умереть могу, как наркоманка от передоза. Два раза в неделю, максимум. Когда он уходит, долго размышляю, не переместиться ли мне в кровать ползком. Нет, слишком энергозатратно, потери на трение велики. Валюсь на диван, но пока умащиваюсь поудобнее, блаженное расслабление уменьшается. И кое-как воздев себя на неустойчивые ноги, плетусь в кровать. Вечерние гигиенические процедуры, да пропадите вы пропадом. Место действия, стадион Чимсиль. Время действия, 2 мая, воскресенье, 16:05. А что, дочка, подмигивает Аппа. Как ты говоришь, забьемся на пари. Папочка доволен, как слон. Попал на матч любимой команды, да в лучшем для себя обществе. Идеальная для него компания состоит из меня и его друга и моего начальника, президента Ли Хёнсока. Хёнсок, кстати, поглядывает на меня с неослабевающим изумлением. И чего пялится, как будто первый раз увидел. Прическа непривычная, только совсем тупой не знает, что изменения в облике знакомых женщин мужчины замечают крайне редко. Женщины часто не понимают, что мозг мужчины при встрече с кем-то работает по упрощенной военной схеме свой-чужой. Своя – порядочек. А что у нее там локон другого цвета появился или блузка моднючая бинарной схеме? Да нет, по огромному барабану. Нет, Аппа. Чонбук Хёнда в этот раз должна выиграть, но забиваться не буду. Этот стадион для меня несчастливое место. Тем временем команды выбегают на поле, выстраиваются, приветствуют друг друга. Мой Чонбук в оранжевой форме, ФК Сеул, в синий, разыгрывают сторону поля. Чонбуку достается южная сторона. Уже повезло. Солнце, конечно, еще высоко, но игрокам с северной стороны все равно играть неудобнее. А через час солнышко уйдет к западу и освещение станет больше фланговым. При этом преимущество никто не получает. Давай, давай, давай. Аппа вскакивает и аж приплясывает. Я тоже волнуюсь. ФК Сеул рвет в атаку, с первой секунды задавая высокий темп игры. В волнении держу кулачки, противник создает крайне опасное положение. Йоксель, что же ты? Вместе с трибунами Аппа издает разочарованный стон. Такой пас был. Защита четко сыграла. Торжествую и вскакиваю вместе с нашими болельщиками. Чонбук, файтинг. Ору в унисон с громоподобным ревом, проносящимся по стадиону. Короче, на 45 минут чистого времени мы выпадаем из обычной жизни. Душой мы там, на поле со своими командами. Джук, по баночке, предлагает Хёнсок с наступлением перерыва и широким жестом вжикает, распахивая сумку. Там наши, вернее, их припасы. У ФФФ наоралась, наскакалась за время первого тайма. Мы очень удобно сидим, на первом в секторе ряду. Перед нами довольно широкий проход и через ограду нижний сектор. Удобно приходить и уходить, не надо через чужие ноги протискиваться. Такие билеты дороже стоят, но мы можем себе позволить. Второй тайм начнется с того же равенства шансов. Счет 1-1. Как же радовался Аппа, когда ФК Сеул забил первым. На пятой минуте, подумать только, мой похоронный вид веселил папочку еще больше. Почти ненавидела его в этот момент, но каким ликованием накрыло меня на 32-й минуте. Гол, очешуительный красавец. Нападающий выходит на ударную позицию, болельщики замирают в сладком и боязливом, в опасливом противные фанаты, предвкушении. Но сектор поражения узок, защита его стремительно закрывает. На трибунах нарастает требовательный вой. «Давай бей, чего ты ждешь?» Нападающий бьет, защита противника окончательно закрывает сектор. Вратарь готовится прыгать, но нога нападающего вдруг проносится мимо мяча. Я, как и многие, не поняла тогда, что произошло. Все пытаются отследить траекторию, вратарь прыгает. Мяч вдруг летит в сторону и вверх, от другой ноги. Как он это сделал, так и не поняла. Наш центральный полузащитник взмывает свечкой и тут же падает, сбитый телом синего защитника, но успевает ударить головой. Мяч летит в пустые ворота. Промахнуться невозможно. Прихожу в себя через пару минут. На меня смотрит не только наш первый ряд, почти весь сектор. Смотрит и улыбаются, даже Аппа. А Хёнсок держит смартфон в подозрительном положении. Он что, снимал? Да и дебаг с ним. Сажусь на место, раскрасневшаяся и жутко довольная. Ты удивительная девушка, Лалиса. Хёнсок наслаждается глотком холодного пива. Первый раз в жизни вижу такую болельщицу. Холь, добавляет после короткой паузы. Вообще настоящую болельщицу впервые вижу. В чем-то он прав. Процентов 90 мест занимают мужчины разных возрастов. Девушки есть, но сидят смирно, нацепив на лица дежурные улыбки. Аппа довольно улыбается и гордо обнимает меня за плечи. Жаль, что болеет не за ту команду, говорит он. Аппа, за одну команду болеть неинтересно. В этот момент кое о чем вспоминаю. Аппа, а ты так и не пожелал ничего. Помнишь, я тебе желание проиграла, ты его и так выполнила, улыбается Джук. Я хотел, чтобы ты в десятку лучших в Санхва вошла, по рейтингу, а ты первое место заняла. Чего ж тут больше пожелаешь? Немного подумав, добавляет. Жаль, ты не стала еще раз спорить. Я бы пожелал, чтобы ты самым популярным айдолом стала. И так станет, уверенно заявляет Хёнсок. Прямо завалили со всех сторон комплиментами и авансами. Но вот начинается второй тайм и все разговоры прекращаются. Зато начинаются крики и вопли, от которых Хёнсок иногда отшатывается от Джоука и закрывает уши. Он ни за кого конкретно не фанатеет. Болеет за ФК Сеула исключительно из чувства солидарности с другом. Мой сосед по ряду, парнишка на излете тинейджерства, тоже иногда от меня дергается. Поглядывает с интересом, но заговаривать не решается. Настоящий кореец, щебаль, кривоногий Йончи. От моего крика соседа чуть не сносит с кресла, дочка. Предостерегающий окрик Аппы, широко раскрытые глаза Хёнсока. А что я могу сделать? Нашего защитника синий нападающий обводит, как ребенка. Так бездарно купиться на детский финт, подходит к концу половина тайма. Чонбук прессует папиных любимцев тотально по всему полю, но результата нет. Дави ушлепков, вопль выплескивает горячие желания из самых глубин моей души. И Чонбук будто слышит, игроки остервенелым прибоем расшатывают бетонную защиту ФК Сеула. На 21-й минуте вскакиваю, за мной цепной реакцией весь сектор. Синие игроки густо смешались с оранжевыми у самых ворот, устраивается какая-то беспорядочная свалка во вратарской площадке. Оранжевые никак не могут выпнуть мяч, отскок, отбив есть. Прихожу в себя через минуту. Весь наш сектор пучит на меня глаза, включая Джоука и Хёнсока, который опять держит в руках смартфон. Сажусь. Чего бы я так пялилась? Подумаешь, изобразила лунную походку. Правда, в каком-то неописуемом винтообразном варианте, не ходила задом наперед, а крутилась на месте, играя круговую волну всем телом с вытянутыми вверх руками, а вообще, сама не поняла, что залепила, мне надо было эмоции сбросить, я и сбросила, Чонбук, красавчики, сижу довольная до упора, ребята сегодня в ударе, понимая, что ничего не кончилось, разрыв в один гол за полпериода до конца никакой гарантии не дает, меняют тактику. Лобовое давление на ворота заканчивается, Чонбук предлагает комбинационную игру с длинными пасами по всему полю. Пришлось поволноваться, синие создают пару-тройку острых моментов, оранжевые не отстают, то и дело заряжают по воротам противника. И вот финальный свисток, у FFF, нет сил радоваться, просто гора с плеч. Поняла, в чем секрет силы ФК Сеул, говорю Аппе, когда мы топаем к выходу, у них вратарь, гений. Так-то Чонбук лучше играет. Джоук горестно вздыхает, Хёнсок загадочно улыбается. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 3 мая, 08.20. Ли Хёнсок. Когда утреннее еженедельное совещание заканчивается, вызываю Хвин, даю задание. В который раз достаю смартфон и прокручиваю те записи с футбольного матча. Лалиса, как там любит молодежь говорить, отожгла. И сама не понимает, что сотворила. Насладившись зрелищем в очередной раз, принимаюсь за бумаги. Прежде всего, финансовые. Они в последнее время радуют, из ямы мы практически выбрались. Доходы превышают расходы, и положительное сальдо устойчиво растет. С Аджанним, заглядывает Хвин, по кивку заходит и кладет на стол записку. Так быстро, кандидат в перспективные контрагенты предлагает встречу через час. Отпускаю помощницу и думаю, что взять с собой. Кроме нее самой, Хвин Ян, подготовь по-быстрому проект договора, накидываю основные положения, и готовься, со мной поедешь. Место действия, штаб-квартира клуба Чонбук Hyundai Motors, время действия, 3 мая, 09.40, Ли Хёнсок, тяжелый партнер, но, как пробьешь первую броневую защиту, становится проще. По опыту знаю, Ким Ли Хан, главный управляющий клуба, человек-панда, по телосложению, круглополноватый. Возраст где-то между 30 и 40, главное в неуступчивых глазах, придется уговаривать и давить, дебаг, не впервой, клуб в рекламе не нуждается, отодвигает проект договора в мою сторону, у нас сильный состав, мы фавориты национального чемпионата, черлидинг не наше изобретение, это американское ноу-хау, не пробивает, хороший ход, почти всегда срабатывает, но не сегодня, в рекламе нуждаются все, даже лидеры, особенно лидеры. Слышали о фирме Christian Dior? Продают парфюмерию по всему миру. Не на миллионы и даже не сотни миллионов, на миллиарды долларов. Надо сделать краткую паузу, чтобы дошло. Человек-панда выражение лица не меняет, только цепенеет. Многочисленные нули в долларовых суммах кого угодно потрясут. Безусловный мировой лидер в этом бизнесе. Однако после проведения продуманной рекламной кампании годовой объем продаж увеличился на 12%. Наши айдолы тоже принимали участие. Девочки из Girls Generation. По Азии продажи подскочили на 20 с лишним процентов. Опять даю паузу. Представьте, какие это суммы, если ежегодный объем продаж у них более 4 миллиардов долларов. Примерно полмиллиарда долларов сверх обычной выручки. Гонорары айдолам на этом фоне просто теряются. Десятка полтора-два миллионов – сущая мелочь. Мы не продаем духи, едва шевеля губами, изрекает управляющий Лихан. Знаю, вы продаете зрелища. На наших матчах и без того почти всегда аншлаг. Вы не понимаете. Группа Blackpink еще не дала ни одного концерта, а по популярности уже соперничает с самыми известными группами. Вы легко сможете продавать билеты на ваши матчи по повышенной цене. Группа будет выступать в форме вашего клуба. На матчи будут приходить не только парни, вы привлечете девушек. Лихан бросает равнодушный взгляд на предложенный контракт, но обратно к себе придвигать не спешит. Какой упрямый тип. Никак не хочет своей выгоды понимать. Я подумаю, господин президент, не слишком долго, встаю. По опыту знаю, что такими словами переговоры обычно заканчиваются. Кроме вас есть еще много клубов. К вам первому я пришел по единственной причине. Одна из моих девушек – фанат вашего клуба, и в честь его изобрела совершенно немыслимую и красивую танцевальную фигуру. Мы думаем назвать ее Фин Чонбук, но если вы не хотите, назовем как-нибудь по-другому. Забираю проект договора. Я подожду вашего решения 2 дня, господин управляющий. После этого, то есть 12 мая в полдень, мое предложение потеряет силу. Аннён, господин управляющий, особо я не расстроен. Не более половины всех переговоров заканчиваются с перспективой продолжения. И в большей части из них инициатива контакта не от меня. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 3 мая, 12.15. После того, как открылось твое участие в группе Blackpink, докладывает Дами, интернет вскипел. Ты знаешь, что ваш сайт подвисал, сервер не справлялся с потоком запросов. Нет, поднимаю голову от тарелки, я интернет-рекламой в агентстве не заведую. Сама туда захожу со стороны, как все. Народ возмущается, почему нет странички твоих фанатов, извещает Мион. Как модератора найду, так сразу и открою, пожимаю плечами. Не буду же я сама там торчать, а зачем его искать? Я могу, вклинивается Дами. Мион смотрит на нее с неудовольствием. Сама хочет, я тоже не прочь, Мион говорит неуверенно, пожелание Дами, что остается лидером их маленькой группы, ее подмораживает. Тебе, Дами, не с руки, твое дело, внешние ресурсы, пусть Мион будет. Поговорю с директором, чтобы ей доступ дали. Мион расцветает, но и Дами не выглядит недовольной. А мне несложно оформить, не согласится директор хоть символические деньги платить, из своей доли выделю. Полмиллиона в месяц школьница для начала уже хорошо. Обед заканчивается, идем на уроки. Администрация и учитель от меня отстали. Хотя поначалу искренне недоумевали, чего эта лучшая ученица Ким не желает затыкать собой все дыры. Физик приставал, почему Дия прекратила стишки на тему физики писать. На что получил резонный ответ. Зачем, если полшколы уже на эту тему развлекается, что уже привело к инфляции. Теперь только самые-самые стихи удостаиваются отдельной оценки, а основная масса дает только добавочные баллы. К тем же оценкам, заработал хорошо, поставили отлично, и отдельно, к рейтингу. Музыкант Шу отшила уже не я, а оргкомитет городского музыкального конкурса. Сказали, чтобы присылали кого угодно, кроме Ким Лалисы. Она де уже получила высший диплом, надо и другим дать шанс, и со спортом устаканилась. Соревнования стали практически внутришкольным делом. Доходили до меня слухи, что городской спорткомитет, или как он там называется, недовольные мины лица корчил, но придраться ни к чему. Время 18.15. Едем в агентство. Все четверо. Блокирование нахальных журналюк организовано элементарно. Приезжает машина агентства, водила с комфортом отдыхает на стадионе или в спортзале. После тренировки выезжаем с территории школы, Ему дали пропуск. Репортерам хода нет. Остается пережить небольшую атаку при выезде, когда разгоряченные лица влипают в стекла, потрясая микрофонами, как оружием ближнего боя, расстреливают телекамерами. Чион в этот момент старательно избегает смотреть в окна. Я обычно делаю им ручкой, нежно улыбаясь. Во всем надо находить хорошие или хотя бы веселые. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 3 мая, 19.50. С Аджанним, да не знаю я, как это у меня получилось. Я в тот момент себя не контролировала. Вот привязался. Сначала школа, не просто школа, а корейская, в которой все так устроено, чтобы выжать из ученика все соки. Затем спортивная тренировка. Ее вполне можно считать временем релаксации, но ведь это отдых от интеллектуальных нагрузок, а так-то выжимание уже физических сил. И вот когда мы после ужина и краткого отдыха вслед за ним принимаемся с Чион за уроки, вдруг врывается президент Хёнсок, непонятно возбужденный. Тащит меня в танцзал, где только хореографиня. Лали Сэян, покажи госпоже Ким тот взрывной пируэт, что ты исполняла вчера на футбольном матче. Какой пируэт? Взрывной? Исполняла? Стараюсь удержать лезущие на лоб глаза. Получается кое-как. Лалиса, не морочь мне голову. Хёнсок укоризненно качает головой. Ты два раза за матч исполнила нечто неординарное. Я показал госпоже Ким, она повторить не смогла. Повтори это еще раз, только медленно. С Аджанним, что повторить? Я не помню никаких танцев. Я всего лишь как-то хаотически двигалась. Как ты можешь не помнить? Хёнсок теряет терпение, хватает меня за руку, подтаскивает к себе и включает смартфон перед моими глазами. Это что, действительно я? Теперь понимаю, почему он возбудился. Я бы на его месте чего он хочет, повторить. Конечно, желание начальника закон для подчиненного, но а если он пожелает, чтобы я на Луну запрыгнула, без разбега, честно пробую, и без слов по одному кислому виду Хёнсока понимаю, что даже до неудачной пародии не дотягиваю. Лали Сэян, ты меня крайне разочаровываешь, хмурится Хёнсок. Как так можно, я не понимаю. Красотка-хореографиня, совершенно неотразимая в своем гимнастическом боди и тонких черных колготках, до сих пор не сказала ни слова. Поглядев на нее, нахожу отговорку. Вы хотите заставить меня выполнить элемент, который даже госпожа-хореограф показать не может. С Аджанним, вы слишком многого от меня хотите. Ты же его делала. Попробуй еще раз. Чувствую глубокую неправильность в его настойчивости. Нельзя мне этого делать, почему-то твердо в этом уверена. И первую попытку зря делала. Как бы мне его послать? Далеко, но чтобы не обиделся. Мне надо с госпожой Ким посоветоваться и уйти в глухую оборону. Без вас, с Аджанним. Хмурится, но соглашается. Мы отходим. Кое-что говорю хореографине. Она стерва та еще, но все-таки женщина. Кое-какие моменты поймет лучше. И мои надежды оправдываются. С Анбинем, думаю, надо отпустить Лалису. У нее был трудный день, уроки, тренировка. Мы все равно от нее сейчас ничего не добьемся. Красивые женщины делают с мужчинами, что хотят. Одни слова, может, не сработали бы, но в сочетании с легким касанием бедра они получают воистину бронебойную силу. Со вздохом Хёнсок отпускает меня. А я что? У меня, и правда, не сегодня, так завтра эти дурацкие дни начнутся. Так что отстаньте все от меня. Точнее бы сказать, не завтра, так послезавтра, да хоть бы и через неделю, кто меня проверять-то будет. Место действия. Одна из улиц Сеула. Время действия. 4 мая, 15.40. Ли Хёнсок удивился бы при виде улыбающегося Кима Ли Хана. Но даже самые непробиваемые мужчины смягчаются в присутствии очаровательных десятилетних дочек. В школе все хорошо. Ханыль, Лихан позволяет себе смотреть на дочку только при остановках на красный сигнал светофора. Хорошо, аппа. Холь, у нас такой случай смешной был на английском. Учительница спрашивает Джион, какого цвета эта собака. Там картинка была и Джион, каха-каха-каха, сказала. Грин, каха-каха-каха. Грин, значит, зеленая, каха-каха-каха. Она перепутала со словом грей, серая, каха-каха-каха. Мы так смеялись. Не так уж и смешно взрослому человеку от таких детских курьезов, но невозможно любящему отцу равнодушно смотреть на вовсю смеющуюся дочку, самую красивую из всех. А у тебя, аппа, ничего интересного не случилось? Только не рассказывай еще раз, как твой клуб выиграл. Знаешь, дочка, есть интересное, наверное, интересное. Ты слышала про группу Blackpink? Лихан на время прерывается, поворачивая на перекрестке. предпоследним до дома, если считать въезд в квартал, не только слышала, я все время их слушаю, такие песни у них классные, четвертого мембера агентства только недавно показали, представляешь, аппа, она не только самая молодая, в школе еще учится, но еще и менеджер группы, дебаг, а почему ты спросил, агентство предлагает клубу рекламный контракт, они хотят, чтобы Blackpink выступали на матчах, в форме клуба, восторженный визг дочери заставляет мужчину поморщиться, но без неудовольствия, машина тем временем уже въезжает на стоянку, девочка выпрыгивает из машины, это так здорово, аппа, от возбуждения девочка скачет вокруг отца, все так ждут концерта Blackpink, но агентство говорит, что только в конце лета, две девочки в школе учатся, поэтому только в каникулы, Лихан не решается сказать счастливой дочке, что контракт он не подписал, но себе уточняет, еще не подписал, и что, ты будешь ходить на матчи клуба только ради того, чтобы посмотреть на любимую группу, недоумение никак не может покинуть мужчину, конечно, буду, аппа, на Лихана смотрит возмущенные его непониманием глаза, где же мне на них еще посмотреть, и не только я, у нас полкласса на них придет, а если билеты будут дорогие, Лихан открывает двери подъезда, пропуская дочку. «Все равно все придут», — уверенно отвечает Ханыль, прыгая через ступеньку. Окончание главы 36. Глава 37. Почти обычный длинный день. Место действия. Школа искусств Сонхва. Время действия. 5 мая, 09:25. Уроки корейской литературы самые скучные из всех. Пожалуй, они в любой стране могут быть скучными. Только в Англии есть Диккенс, Шекспир, Льюис Кэрролл. Во Франции – Гюго, Бальзак, Дюма. В России – Толстый, Пушкин, Достоевский. Среди корейских авторов нет ни одного, сумевшего взойти на небосвод мировой литературы. Шекспира, Гюго и Льва Толстого знает весь мир. А кому известен Ким Ман Чжун, прости господи. Поэтому работаю на уроках, как записывающее устройство. На самом деле, для надежного запоминания нужен эмоциональный фон. Настоящие виртуозные писатели мирового уровня вполне достойны благоговения и восхищения. Для местных у меня нет ничего, кроме ехидства и насмешки. Хватит им и этого. И еще интересное наблюдение. Корейские авторы, не имея никакого понятия о термине «рояль», пользуются этим весьма широко. Само по себе не столь страшно. В конце концов, таково и сплошь и рядом даже у мировых классиков. Взять хотя бы Тартюфа великого Мольера. В конце пьесы у Тартюфа на руках все козыри. Аргон сам подписал ему дарственную на все свое имущество. И только после этого у него открылись глаза. Но метаться поздно, только выметаться из своего дома, который уже не его. Но вдруг приходит королевский чиновник и арестовывает Тартюфа, как мошенника, давно известного королевским правоохранительным органам. Всевидящее око справедливого и могущественного монарха, ага, все довольны и счастливы, кроме Тартюфа, разумеется. Если это не рояль, тогда я не знаю, что это такое. Еще какой рояль, королевский. Параллельно загрузки в память никчемушной информации на втором слое сознания сами собой всплывают аргументы из разряда «слова на лестнице». Это когда тебя уже спустили с лестницы, и вот, пересчитывая ступеньки головой и ребрами, вдруг находишь очень остроумные и веские слова, те самые, которых вовремя почему-то не было. Президент Хён Сок застал меня врасплох, чего это я вдруг не могу повторить тот танцевальный финт, который исполняла на его глазах аж два раза. Хотя не надо на себя клеветать, один аргумент все-таки нашла. Хореографиня тоже ведь не смогла, а она наш сенсей. Профессионал, по умолчанию более искусный мастер танца. Главный довод не в этом. Короткий взрывной танец, выданный на пике выброса эмоций и энергии, своего рода рекорд. Ни один спортсмен не сможет повторить собственный рекорд в любое время года, дня и ночи. Ему надо разогреться, ему надо быть на пике формы, его ничего не должно отвлекать, раздергивать внимание и силы. А тут в конце дня, после изматывающих уроков и уравновешивающие их, но, тем не менее, съедающие силы тренировки, после ужина прибегает Саджанним, весь такой переполненный радостным предвкушением. «Давай, Лалиса, алиоп!» И если бы послушалась на полную катушку, испортила бы еще не сложившийся в мозгу алгоритм движения. Он же не закрепился. Надеюсь, что не испортила. Трень-брень-дрень. Сигнал конца урока обрывает скучные россказни госпожи учительницы. С чувством величайшего облегчения закрываю планшет с надоевшим текстом, тетрадку, По-старомодному иногда фиксирую важные тезисы, учебник, все в сумку. Уйти спокойно мне не дают. Путь преграждает рослая, на целых 2-3 сантиметра выше меня, одноклассница. Подпиши. И сует в руки блокнот размером с книгу. На обложке, Blackpink, та картинка, где мое лицо плохо различимо. Хотя там всех узнать трудно. Кроме Дженни, у нее особая изюминка. Надо же, только сейчас дошло до них, с кем они учатся. Отговорка у меня, то есть, у нас давно готова. Без адвоката ничего подписывать не буду. Заявляю с железной непреклонностью и обхожу подвисшую девицу. Вспоминаю про Чион. Вот кто никому ни в чем не откажет. Какой-нибудь решительный и настойчивый парень легко добьется от нее секса, если ему мешать не будут. Изнасилование даже не получится, она просто подчинится и все. Будет плакать, отворачиваться, но активного сопротивления не окажет. Может, даже удовольствие получит, если парень попадется опытный, что-то меня не туда заносит. Короче, надо ее предупредить. Бегу в ее класс, у них как раз математика кончилась, мы их меняем. Чион, никаких автографов никому в школе не давай. Нам господин директор официально запретил это делать. Лалиса, а когда это директор запретил нам автографы давать? Шепотом спрашивает Чион. Мы стоим в общем холле, куда выходит 3 класса. Помнишь, как победителей на соревнованиях награждали? В числе подарков были наши автографы. Что это значит? Что? Сообразительность Чион обычно дремлет. А то, дебаг, наши автографы, награда, которую надо заслужить. А кто в школе может награждать? Только директор. А учителя? С разрешения директора. Предупреди Дон Гука, как увидишь. Не жалко расписаться, но ведь умучают. В школе несколько сотен соучеников, рука отвалится подписывать. Так что это не только причина наших отказов, но и повод, в который я радостно вцепляюсь. Математика. Математичка расписывает доказательства первого замечательного предела. Отношение синуса х к х, как известно всем, кто честно учил математику в школе, равно единице. Доказательство не без хитрости, но довольно прозрачное, строгая и немного скучная наука. Только про последние учительницы никогда не скажу, сразу стану врагом на всю жизнь. И по сравнению с литературой насыщена смыслом и выстроена на строгой логике, которая в корейской литературе даже не ночевала. Так что терпеть математику намного легче. Внимание! Говорит математичка, на экзамене доказательства теоремы вряд ли будет, но задачек, связанных с первым и вторым замечательными пределами, не избежать. Общий тоскливый выдох класса можно расшифровать словами, как, их еще и двое, как в анекдоте про китайцев, в котором русский богатырь побил очередную 100-тысячную китайскую рать, а из-за сопки выползает недобитый и кричит своим, не ходите сюда, они нас обманывают, их тут двое. Начинаем тренироваться применять этот предел, пропади он пропадом. Так думаю в конце поры, когда математичка окончательно всем мозги узлом завязала. Она это умеет и любит. Доживаем до обеда, на котором Чион под понимающие взгляды нашей свиты жалуется на жизнь. Не представляю, как я математику на Сунын буду сдавать. Анни, зачем тебе переживать за Сунын? Удивляюсь, как люди сами себе проблемы выдумывают на голом месте. К примеру, ты хорошо его сдашь. Дальше что, дебаг, как что, удивляются все хором, но разговариваю я только с Чион, могу поступить в СКИ, неуверенно отвечает подружка, а дальше, возьмут в процветающую компанию с хорошим окладом, еще более неуверенно продолжает Чион, неужто доходит, а сейчас ты где, не стал рассусоливать и разжевывать, ставлю вопрос ребром, но все-таки поясняю, обычно в айдолы выходит после долгих лет в статусе трейни, Джису и Дженни сколько лет обучались, 5, а ты, полгода, ты уже суперуспешную карьеру сделала. Свита задумчиво оглядывает проглотившую язык Чион. Добиваю второе и заодно подружку. Ты хоть на 200 баллов Сунын сдай, хоть на 100, что с того? Ты думаешь, я из-за этого выгоню тебя из группы? На последнем вопросе Свита переводит взгляды на меня. Теоретически все знают, что я менеджер группы, но о реальных пределах моей власти представления никто не имеет. От тебя требуется, чтобы ты весело и задорно пела и скакала на сцене. Твои школьные успехи дирекцию агентства не интересуют. Возможно, скажут, ай-яй-яй-яй, что же ты, рази, и тут же забудут об этом. Придвигаю десертик, пирожное безе, бодро хрупаю под чай. Надо же куда-то поступать, бормочет Чион. Найдешь что-нибудь, отмахиваюсь, какие-нибудь актерские факультеты. Можно на лингвистический пойти, чтобы потом на разных языках петь. Раздевалка спортзала, Время 18.00. Быстренько, упрятав волосы под резиновую шапочку, ополаскиваюсь в душе. Бегать обожаю, а потеть не очень. Не страшно, но смывать приходится. Плавчихам хорошо, им душ после тренировки принимать не надо. Обтерся и одевайся. Выхожу, обтираюсь и одеваюсь. Девчонки еще возятся. Втянулись они, кстати говоря. Поначалу скучными личиками меня доставали, Джен не открыто ныла, а сейчас она и остальные повеселели. Фигурки, неуловимо для видящих их каждый день, изменились к лучшему. В целом, спортивные девушки заметно красивее неспортивных. Весело щебеча, выходим на улицу дружной стайкой. Мы начинаем тренировку чуть раньше и уходим, поэтому толпиться нам не приходится. Лалиса, а ты чего? Чион смотрит вопросительно, остальные уже в машине. Сегодня в агентство не поеду, про себя уточняю, что до понедельника меня там не будет, надо дома побыть. Иду на выход, берясь за телефон, чтобы вызвать такси. Госпожа Лалиса, только один вопрос. Вычленяю самого Длиннорукого, тянущего микрофон сквозь железную ограду. А почему бы и нет? Why not, как говорится. Отменяю вызов такси. До дома меня довезете? Да. Вспыхивает подобно взорвавшейся звезде журналюга. Выбираю его не только из-за длинных рук, конечно. Морда лица наименее наглая из всех. Ну, и компания авторитетная. Сажусь в их микроавтобус под охраной везунчика и его команды. И разочарованные выкрики остальных. В салоне оказываюсь под прицелом кинокамеры. Передо мной вырастает микрофон. После вопроса. Скажите, госпожа Лалиса, почему президент Ли назначил вас менеджером группы Blackpink? Подождите немного, мне надо согласовать, отвожу рукой микрофон подальше и достаю телефон, звоню Хёнсаку и ретранслирую вопрос. Лалиса, ты же знаешь, несанкционированные разговоры с журналистами запрещены, с Аджанним, вот я и прошу санкцию. Информация о моем менеджменте группы уже просочилась, ничего с этим не сделаешь, и время от времени журналистам надо что-то давать, к тому же это канал СБС, хорошо. Президент меняет гнев на милость после паузы. Скажи им, что ты спродюсировала первый клип ИТСУС. Твоя ведь сюжетная идея была, и твое инкогнито. Об этом тоже можешь сказать. Хорошо, с Аджанним. Я поняла, Аннён. Итак, госпожа Лалиса, что вам дозволили сказать? Предвкушающе сияет журналист СБС канала. Представился, как господин Пак Канди. Первый клип ИТСУС, помните, спродюсировала его я. Сценарий сочинила тоже я. И как вы должны были заметить, там участвовали девушки из Blackpink. Тоже ваша задумка? Да. Куда делся бывший менеджер группы? Он ведь был у них, никуда не делся. Это менеджер Трейни, он так им и остался. А у новой группы менеджера, как такового не было. Я не знаю, что происходит в голове президента, но, как вы понимаете, основания для такого решения у него были. Он об этом не пожалел, насколько знаю, нет. Трений в группе нет, коллектив дружный, популярность растет, пожимаю плечами. Нет причин считать это решение ошибочным. Дебаг, популярность ваша не растет, а взмывает вверх подобно ракете, поправляет господин Пак. Считайте, что так будет и дальше, случится может что угодно, я ведь вселенной не управляю. Но пока, слава небесам, нет причин думать иначе. Что можете сказать о первом концерте? А что тут можно сказать? Он будет, как объявлено на сайте, в конце лета. Хочу заметить, господин Пак, что мне позволено раскрыть тему моего первоначального инкогнито. С удовольствием вас послушаем, госпожа Лалиса. За разговором поездка заканчивается незаметно, мы уже стоим у шлагбаума. Чужим машинам хода нет. Все началось с того, что сначала я отказывалась входить в группу. Почему? Никогда не мечтала о карьере айдола. Скажу даже жестче. Я не хочу быть айдолом, стать им вынуждена под давлением обстоятельств. В процессе споров с директором и родилась эта идея, которая сработала. Вы сильно заинтриговали публику, замечает журналист. Наверняка президент нечто эдакое имел в виду, когда предлагал такую форму вхождения в группу. Но это всего лишь мои догадки. Наверняка. Президент Ли, опытный бизнесмен, ваше пожелание о единственном вопросе я выполнила с лихвой, господин Пак, позвольте откланяться, выходит вместе со мной, сердечно прощается, прямо не телеакула, а душка, место действия, квартира семьи Лалисы, время действия, 5 мая, 18.50, трень-брень-трень, приглушенно из-за закрытой двери требует меня к себе телефон, пошли все нахер, у меня ужин с семьей, Таков мой мысленный ответ. Телефон не унимается. Лалиса, может, ответишь? Предлагает Бжук. Непременно, послушно соглашаюсь, сразу после ужина. От маминой стряпни я даже на волю богов отвлекаться не буду. И не отвлекаюсь. Зато сон меня выдерживает. Вскакивает и бросается в мою комнату. Через несколько секунд возвращается. Что она сделала, не знаю, но трень-брень прекращается. Спокойно ужинаем дальше. Я тебе говорила, аппа, что Чонбук Хёнде играет сильнее ФК Сеул. Продолжаю светскую беседу. Все, как в лучших домах. Счет ничейный, дочка, намекает на предыдущий матч, закончившийся с таким же счетом, но в обратную сторону. Это с какого момента считать, аппа, несколько дней назад отфильтровала данные по сети? Теперь огорчаю папочку. За последние 5 лет Чонбук выигрывал чаще. До того, как у ФК Сеул появился новый вратарь, 2 матча из 3 были за Чонбуком. 2 года назад за счет талантливого вратаря положение сравнялось. Вратарь — это тоже игрок и сила команды, довольно ухмыляется Аппа. Безусловно, но полевые игроки Чонбук лучше. Это видно по количеству голевых моментов. Чонбук превосходит ФК Сеул по этому параметру в 1,5 раза. И всегда превосходил. Подкаты делают точнее, дриблинг нападающих более искусен. Ухмылка Джоука гаснет. Замечаю вытаращенные глаза Сон Миоммы. Наверное, мамочка удивилась бы не больше, если бы заговорил чайник или холодильник. В наше время такое возможно. Представь, аппа, что у Чонбук появится свой непробиваемый вратарь, подобный вашему. Шаткое равновесие тут же изменится. Прекрати, Лалиса, не выдерживает Сонми. Оборачиваюсь к ней удивленно. Что случилось, Анни? У меня ощущение, что моя сестра куда-то исчезла, а появился брат. И чем это плохо? Все варианты ответов отменяет хохот Джоука. Мой телефон в порыве раздражения Анни выключила. Включаю. Пара непринятых звонков от президента Хёнсока. Чего ему надо, догадываюсь. Аньон, Саджанним, вы мне звонили? Аньон, Лалиса, и по обращению и сухому тону чувствую, что начальство недовольно. Почему не отвечаешь сразу? Ужинала, Саджанним, от дальнейших объяснений воздерживаюсь. Дебаг, почему ты не в агентстве? Ты, между прочим, менеджер группы. Я так поняла, что вы мне важное задание дали. Освоить тот самый танцевальный финт, который вы на матче выдели. Это очень непростое дело, Саджанним. Что же в нем сложного, если ты его уже исполняла? Не хочет вникать в проблемы, но придется. А мне придется растолковывать. Если нет ничего сложного, почему госпожа Ким не смогла повторить? Начинаю с уже прозвучавшего довода. Танец родился на пике эмоций и мощного выброса сил. Кстати говоря, я на вас обиделась. Вы хотели заставить меня повторить, когда за длинный день я истратила все силы. Нечего было выплескивать. Если бы я всерьез попыталась точно воспроизвести, то исполнила бы его неправильно, и после этого уже ничего не получилось бы. Как бы вам объяснить? Внимательно слушаю, Лалиса, тон слегка смягчается. Неправильное исполнение закрепилось бы, и в итоге получилась бы жалкая пародия. В голове возник бы неправильный стереотип движения, который очень трудно сломать. Вероятность такого очень велика. Нельзя требовать от человека рекордного результата в любое время дня и ночи, Саджанним. К рекордному исполнению надо готовиться. Посоветуйтесь на эту тему с госпожой Ким. Мне представляется, она должна понять мои доводы. Хорошо, Лалиса Ян, я понял тебя. Могу я надеяться, что в ближайшее время ты надежно освоишь свой рекорд? Надеяться можете. 100-процентной гарантии, разумеется, дать не могу. У меня подобного опыта нет, Саджанним. Анни заходит, как всегда, без стука и во время прощания с Хёнсоком. Кто тебе звонил? Бесцеремонность опять рулит. Президент Хёнсок. Сонми на время цепенеет, расширяет глаза. Это ему ты не хотела отвечать сразу, Йоксель. Нет, тогда разизвонила, экономлю силы, а то сейчас начнется. Ты по делу или просто так? Перевод 3-го тома закончила, можно публиковать. За ту же цену будем продавать, а что изменилось? За ту же, проверю и опубликую. Не доверяешь? Морщится осуждающе. Анни, ты когда родилась? Вчера или позавчера? Запомни раз и навсегда. Ошибки и опечатки есть в любом тексте, даже проверенном несколько раз. Может, кроме старых классиков, которых 20 раз издавали и каждый раз проверяли. Давай подеремся, обожаю ее так подвешивать. Резко и неожиданно менять тему. У нее такое лицо забавное делается. И тут же начинает отступать к двери, реагируя на мои изготовления к прыжку и загоревшиеся азартом глаза. Она не успевает распахнуть двери, но и только. С торжествующим визгом повисаю у нее на спине и втаскиваю трепыхающееся тело обратно. «Аппа, омма, спасите!» – взывает Анни, но прибежавшие на шум родители только смеются и закрывают дверь, безжалостно оставляя сонми мне на растерзание. Ночь. Я снова на стадионе, ревущем от восторга после филигранного гола в исполнении Чонбук. Энергия бушует в теле яростными волнами. Движение ног похоже на лунный шаг только принципом. Рисунок другой. Тело выкручивается волнами в такт движением ног. Руки вытянуты наверх. Их роль удерживать вертикаль. Но кисти и пальцы тоже двигаются. В некоторые моменты поза напоминает известную картину «Девочка на шаре». Распахиваю глаза, перед которыми возникает потолок со световыми полосами. Я вспомнила. Тело тоже вспомнило. Но воспроизводить пока не буду. Получилось. Засыпала, непрерывно прокручивая матч в памяти. Намеренно зацикливалась. Но момент пьянящего торжества старательно обходила. И здорово то, что проснулась, иначе утром ничего не вспомнила бы. Снова засыпаю с довольной улыбкой. Этот день прошел совсем не зря. Финг Чонбук у меня в кармане. Окончание главы 37. Глава 38. На пике. Место действия. Сеульский Олимпийский стадион. Время действия. 15 августа. 16:50. Марафон подготовки к нашему триумфальному, я в этом уверена, выходу в свет закончился. Сегодня первый концерт из целой серии, который мы, как следует, тряхнем Сеул. Не поняла, чего вы трясетесь. По многим признакам, суетливым и дерганным движением, расширенным глазам, замечаю, что мои ребята, обе группы, впадают в мандраж. Несколько минут до начала, за дверями нас ждет подиумный помост и площадка. Музыкальные инструменты уже там. Сейчас техники заканчивают проверку всех систем. Стадион шумит, как океанский прибой, тоже чувствуется огромная мощь. Нечасто поп-группы рискуют выступать на таких мощных площадках. Стоимость билетов от 100 до 200 долларов, VIP-билеты до 500, число зрителей более 50 тысяч. Объем продаж, как в узком кругу довел до нас президент, приближается к 7 миллионам долларов. Это за один сеанс, а будет их два. Концерт будет идти 1,5-2 часа, затем перерыв. И второй сеанс в 8 часов вечера. Понятно, почему хозяева стадиона нас чуть не облизывают. За один день слупить 7 с лишним миллиардов вон. Общая практика такая, как во всем мире. Владельцы концертных площадок забирают половину выручки, плюс-минус. Но нет, нам достанется не 7 вечно зеленых лимонов, а заметно больше. ТВ-каналы покупают право трансляции и лицензии на показы. Крупные фирмы обвешивают постерами фойе и проходы к трибунам. Торговцы фастфудом, мороженым и напитками тоже платят. Последние относительно немного, но их масса. Хотя их считать не стоит, это епархия стадиона. Рекламные деньги на 3/4 наши, тем более большая часть с нашим участием. Выяснилось между делом, что наибольшим спросом пользуются двое, Дженни и я. Пока не ясно, за кем лидерство. Лично мне фиолетово, а Дженни следит ревниво. Ну и мерч наш. Так что 8-9 миллионов долларов мы отхватим. Судя по светящемуся лицу Хёнсока, никак не меньше. Лалиса, а ты почему спокойно? Чион трясется больше всех, хотя выступать ей не первый. Анни, представь, ты идешь на свидание с парнем, в котором ты уверена. Точно знаешь, что между вами химия и все такое. Чион краснеет, девчонки хихикают, глядя на нее. Чего тогда тебе переживать? Привела себя в порядок, видишь в зеркало, что выглядишь отлично. Паренек тебя ждет с нетерпением. Волноваться даже перед экзаменом не надо. А тут точно знаешь, ничего плохого не случится. Случится что угодно может, бормочет Чион, вдруг горло перехватит. Тогда я тебя подменю, хладнокровно парирую и добавляю перчику. Стану вместо тебя ведущей вокалисткой и вся слава достанется мне. И плевать, что у тебя голос лучше, зато я красивее. Дженни и Джису веселятся вовсю. Мальчишки тоже улыбаются, стараясь, чтобы Чион не заметила. Подружка начинает дуться. Бьюсь об заклад, больше всего ее зацепила оценка внешности. Человеческие эмоции абсолютно не способны к мирному сосуществованию. Если одна захватывает человека, все остальные отступают. Чион обиделась на меня, зато мандража, как не бывало. Остальные отвлеклись на легкомысленное веселье. Молодцы, настоящие айдолы. До выхода несколько секунд, а они пересмеиваются. Входит Хёнсок. Кулисы на стадионе оформлены отдельным модулем, от которого начинаются помостки до сцены. Пора, ребята, вперед. Покажите все, на что способны. Девочки, готовьтесь. Парни идут на выход. Инструмент в руках только у Вичана, остальное на сцене. Притормаживаю, кое-что коротко нашептываю на ухо. Президент Хёнсок смотрит на эту вольность строго, но молчит. Зато Вичан сияет, как маков цвет. Их появление до того мерно гудящие трибуны встречают восторженным ревом. Джиджун, взяв микрофон, кое-как уговаривает публику успокоиться. Начинаем. Лили была здесь, идет без вокала. Роль солиста берет на себя саксофон, остальные ребята в первые секунды изображают манекены. Короче, пошла жара. Вы хотели нас увидеть? Смотрите. Холь, а я и не знала, что у нас так много фанатов ролевых игр. Комментирую многоголосый вояж с какими-то всхлипами, когда девочки в полицейской форме появляются на подиуме. Президент вознаграждает меня долгим-долгим взглядом и предлагает свою интерпретацию. Девушки в форме обладают особым очарованием. А походняк-то какой, ты погляди. Снова не удерживаюсь. Форменные юбки у Дженни и Джису намного короче уставных, ножки благодаря моим стараниям стройные и фигурные. Идут такие, Дженни кокетливо помахивает наручниками, Джису не менее кокетливо вертит дубинкой. Сладкий сон фетишиста, а не девушки. Сейчас слюни с трибун потекут, даже от девушек. Отпускать их не хотят, поэтому Вичан уже со скованными руками и под строгим присмотром Police Girls исполняет еще одну короткую композицию. В режиме соло. Остальные снова застывают в манекенных позах. Мы долго рядили, чей будет вокал в плохом мальчике. Долго совещались, а потом я решила, что оставлю себе. Мелодичность разве в ней не нужна, а мою фирменную развратную хрипотцу точно воспроизвести не может. Поэтому пусть пляшет. Но сначала мальчики. Через легкими движениями подправляет мне прическу. Я всю свиту притащила сюда, на роль девочек на побегушках. Сначала они забились в уголочек, но потихоньку осваиваются. Выхожу, машу ручкой на все четыре стороны и с трудом удерживаюсь, чтобы не раскачивать бедрами. Мощные потоки мужского внимания буквально заставляют это делать. Из оглушительных динамиков несется. Уважаемая публика, встречайте. Солирует Лали Саманабан. Текст и музыка, Лали Саманабан. Аранжировка, Лали Саманабан. Песня «Плохой мальчик». Ответный рев чуть не заставил меня позорно пригнуться. Манабан, девичья фамилия Хальмани. Имя и так красивое, решили его не менять, как Чион, а фамилия Ким слишком обыденная. Так такой у меня теперь псевдоним. Начинать пришлось с паузы, и уговаривать пришлось, уже мне. Уважаемая публика, понимаю ваши чувства, но вы тратите свое время впустую. Время у нас ограничено. Вы рискуете не услышать одну или даже две песни. Они совершенно новые и раньше не звучали. У FFF кое-как успокаиваются. Надо в следующий раз учитывать при планировании программы. Необузданный восторг публики, как бы приятен не был, дестабилизирующий фактор. Ладно, поехали. Песня начинается с короткого слова «Дэйо-о», которое и не напишешь, и нескольких вздохов, плавно переходящих во вкрадчивые звуки. Парни заряжают с места в карьер, через пару минут отваливаются и расползаются. Выходят девочки, в той же полицейской форме, только жакеты сняли и теперь форменные галстуки танцуют вместе с ними. Рази, нет, она в гражданке, это Саджанним подсуетился. Поймал волну, молодец. Девчонки заканчивают партию по отработанной схеме, уводят меня под руки, как арестованную. Под стоны публики, Рази остается с мальчиками, за ней сейчас Еминим, Ласи Йорсилф, Лалиса. Президент Хёнсок перехватывает меня на выходе из раздевалки. Все замечательно проходит. Это не просто успех, это оглушительный успех. Покладисто позволяю ему потрясти меня за плечи, затем сажусь в кресло под умелые руки Чириш. Каждый раз за несколько минут исхитряется мне что-то новенькое на голове изобразить. Точности ради, надо сказать, что все импровизации заготовлены заранее, но по мелочи она и на ходу что-то меняет. Макияж тоже на ней. Через 15 минут, когда отзвучали еще две песни, в том числе «Стата», выяснилось, насколько был неправ президент Хёнсок. Песенку «Тока-тока» слепила почти из хулиганских соображений, наслушавшись примитивных мелодий на танцевальных площадках. На спор с Хёнсоком, в присутствии которого как-то, сморщив носик, высказалась о них почти нецензурно. Он меня и подловил.